поля Маньчжурии залиты русской кровью. Лишения, слезы, горе в каждой рабочей семье. Кто в этом виноват? Кому это нужно? Царю, капиталистам. Народ русский порабощать другие народы не будет. Народу русскому война не нужна. И пусть не думает царское правительство, что эта война поможет ему укрепиться. Против самодержавия все мы будем бороться до решительной победы. Невозможно примирить рабочий класс со своими угнетателями. И мы не хотим примирения. Мы стремимся к победе над ними, и мы этой победы добьемся. Товарищи рабочие, спросите сердце свое, спросите совесть свою, можно ли дольше терпеть произвол? Или сил не хватит у нас, чтобы добиться победы? Есть эти силы, надо только их вместе собрать. Соберем, товарищи рабочие. Горько слышать нам каждый день о поражениях русской армии. Но терпит поражение не народ русский, не солдаты наши, которые отдают свои жизни за землю родную. Терпит поражение царское правительство, самодержавный строй. Им проклятие за пролитую русскую кровь. Пусть знают цари, господа капиталисты, что обмануть и одурачить нас им не удастся. Товарищи рабочие, начнем готовиться к всеобщей стачке против войны, против самодержавия. Сквозь желтые от пыли и угольной копоти стекла высоких окон свет пробивался слабо. Рабочие подтягивались к паровозу, с которого говорил Терешин. Его поддерживали одобрительные возгласы: «Забастовать! Не нужна нам война! Долой самодержавие!» В этот момент от одного из входов в депо, где стояли на охране дружинники, донесся крик: «Жандармы!» И сразу началось движение. Петр быстро спустился с площадки, сбросил шляпу, двубортный пиджак, шепнул подскочившему к нему Лавутину: «Передай своим вечером на массовку собрать рабочих в Рубахинском лагу. Черт с ними, жандармами! Помешали сейчас, договорим там. Надо настраивать народ на всеобщую стачку. Действуй, а я выскочу через инструменталку». Люди быстро растеклись по своим местам и, не сговариваясь, но как по общему сговору, все в раз застучали молотками, ломиками, гаечными ключами, по котлам, тендерам паровозов, по скатам колес. Поднялся невыносимый шум. Ворвавшиеся жандармы опешили. Они сперва не поняли, что здесь происходит, и даже поразились столь дружной работе. Офицер выскочил на середину пролета, влез на площадку паровоза, на которой перед этим стоял Петр, и замахал белой перчаткой. Удары посыпались еще чаще. Он вынул свисток и поднес к губам, но вряд ли в этом неистовом шуме лязги его услышали. Побагровев от натуги, он стал кричать, грозиться кулаком. Бесполезно. Никто не обращал на него внимания. Тогда он спрыгнул с паровоза и подскочил к Саве, стоявшему к нему ближе других. Втянул его, не вынимая из ножен рукояткой шашки. «Перестань стучать! Немедленно перестань!» Савва опустил молот, наивно посмотрел на офицера и виновато сказал: «Извиняюсь, ваше благородие. Увлекся очень, не заметил, что гости здесь. Спешная работа нам тут задана, а мы не поспеваем. Правду говорят, что из-за этого Куропаткин войну проигрывает». «Молчать!» Жандармы еще пометались по депо. Некоторых рабочих заставили поднять руки, обыскали. Но кого же и за что арестовывать? Так и не добившись ничего, они удалились. «Ловко мы их сегодня встретили», — к концу дня на перекуре сказал Савве Петр. «Да», — ответил Савва, — «только, по-моему, дело здесь без доносчика вряд ли обошлось. Откуда они так быстро узнали о сходке?» «Это ты правду говоришь. Петр перебирал в памяти рабочих, которые казались ему не очень надежными.